Но девчушка талантливая, умная, целеустремленная. Она уже училась в консерватории. Дан, который шел с красивой Ладой Мельниковой, сразу же ее оставил и, взяв у Геленки ноты, пошел рядом с ней. Вместо того, чтобы гулять в парке, почему-то мы очутились на территории Московского университета. Присмиревшие, мы то подходили к главному учебному корпусу. О, как замечательно сияли окна его 32 этажей! То бродили по площади, то шли к астрономическому институту, то возвращались, останавливаясь у памятника Ломоносову, то выходили на Воробьевское шоссе. Нам было очень хорошо, тревожно и радостно. Мы были полны трепетного ожидания счастья. Мы кружили по возвышенности, и Москва поворачивалась к нам то огнями телецентра и высотных домов, то сияющими очертаниями двухъярусного моста, то вдруг открывалась гладь Москвы-реки, сверкающей лунной дорожкой. Пробежать бы по ней, как Фрези Грант, бегущая по волнам, и чтобы там, в конце лунной дорожки, ждала какая-нибудь необыкновенная радость. Все стали просить Даниила почитать стихи. «Я прочту вам Павла Антокольского «Гамлет», — сказал он. Даниил очень хорошо читал стихи. Лучше всех в школе. Это не я одна, все так считают. Но в этот вечер он читал их потрясающе. Он как будто читал просто, но так проникновенно и страстно, что мы забыли обо всем на свете. Ум человека чист, глубок и в суть вещей проник. Луна светила прямо в лицо Даниилу, бледное, мужественное, прекрасное в своей трагической выразительности лицо. Была жестка его постель, ночь одинока и надменна. Он уже не был Даниилом Добиным, который решил стать моряком, потому что моряком был его любимый отец. Совсем другой человек. Мосты скрипят, как смерть. О, этот Эльсинор с его изменой, преступлениями, страхами, шпионами, закованной в латы стражей. Рви окна, подлая метель, спи, если можешь спать, измена. Гамлет мыслящий, негодующий, нетерпимый к злу и добрый, какой же он добрый, как ему тяжело жить в Эльсиноре. Быть шумом гордого обвала, жить ненавидя и любя. Мы долго молчали, не в силах даже хвалить или восхищаться, а потом сразу пошли по домам. Вчетвером Даниил, Геленка, Наташа и я, мы стояли у подъезда дома, где живет Геленка, когда рядом с нами неожиданно возникли из мрака Зинка Рябинина со своими хулиганами. «Владя, посторонись!» — крикнула Зинка. «Я хочу кое-кому проломить башку!» Осколки кирпичей запрыгали вокруг нас, подтверждая угрозу. «Шурка, уйми ее!» — сказал Даниил. «Лучше расходитесь по домам!» — лениво посоветовал Шурка Герасимов. Я подошла к Зинке. «Перестань, Зина! Долго ты ее будешь преследовать?» Проговорила я по возможности убедительно. «Когда-нибудь я доберусь до нее!» Мрачно сказала Зинка, наблюдая, как Геленка торопливо прощалась с Даном и Наташей. «Владя, пошли!» Позвал меня Дан. «Идите, я сама дойду!» Ответила я, надеясь успокоить Зинку. Она дрожала от злобы. Загорелое лицо ее с чуть выдающейся вперед челюстью и сверкающими, потемневшими глазами напомнило мне в этот момент разъяренную обезьяну. А вообще Зинка была довольно хорошенькая. К полночи похолодало —